танцы, танцы, словно иностранцы. Серебряное море, здесь как корабли, и накрывает лето нас с тобой волна любви. Серебряное море, здесь как корабли, и накрывает лето нас с тобой волной любви. Солнце круг, и в лунном свете я тебя увижу вдруг. Мы позабудем вместе обо всем, и нам никто не нужен, только мы вдвоем. Серебряное море, и диск как корабли, и накрывает лето нас с тобой волна любви. Серебряное море, и диск как корабли, и накрывает лето нас с тобой волной любви. Серебряное море, и диск как корабли, и накрывает лето нас с тобой волной любви.